Глава 13. Люба. Яркое зимнее солнце льется в окошко моей комнаты. Пылинки хаотично кружатся в полоске света, оседая на поверхности письменного стола. Я бегаю как сайгак по комнате, выбрав в качестве маршрута прямой путь от шкафа к столу. Раскрытая сумка наполняется нужными и не очень вещами: косметикой, солнцезащитным кремом, очками. «Как же так, дочка? Какие горы? С ночевкой?» Папа Костя застывает в дверном проеме, перекрывая мне пути к отступлению. «И почему мы с матерью еще не знакомы с твоим молодым человеком?» «Папуль, не волнуйся только, ладно?» «Ты не Люба, ты Павлик Морозов», — грызет меня совесть. «Парень хоть надежный?» — устало выдыхает папа, помогая мне застегнуть молнию спортивной сумки. «Вам в дорожку ничего не надо?» «Эх, только мать за порог, ну как же так?» «Папа, отставить панику! В дорогу ничего брать не буду, а мама утром успела с ним познакомиться. Еще папуль!» Мягко касаюсь плеча папы и тяну его к дивану. «Черт, надо же как-то признаться теперь!» «Ты только не волнуйся, пап, присядь. Мирослав оплатил Алешину операцию». «Во дела!» – произносит отец ошеломленно. «Любаша, надеюсь, поездка в горы – это не плата? Доченька, дело же не в деньгах, так? Он нравится тебе?» Я понимаю, о чем думает папа. Воображает Боголюбова обрюшим толстосумом с женой и кучей обязательств, мечтающим добраться до молодого тела. «Нравится», – отвечаю чуть слышно, пряча взгляд. «Очевидно, папа Костя понимает, что скрывается за моим «нравится». Чувства слишком прозрачны и болезненны, чтобы я могла их скрыть. «Наверное, ты ему тоже?» – бормочет он, поглаживая меня по голове, как маленькую девочку. «А я ничего не понимаю. Мне плевать на собственное будущее и то, что будет со мной, когда Боголюбову все надоест. Хочу представить, что мы вместе, и не могу. Я знаю, что завтра будет больнее, и снова лечу на его зов, как глупый мотылек, но это ведь завтра, не сегодня». За окном скрипят по снегу шаги и мелькают знакомые макушки. Дверь с шумом распахивается, впуская в прихожую дорогих гостей и морозное облачко. «Любаня, я костюм принесла. Представляешь, еле нашла. Тетя Глаша его летом упаковала и забыла куда». Ручейком звенит из прихожей голос Лисенка. За ней прихрамывает дед Никита с пластиковым контейнером в руках. «Феерические проводы, ничего не скажешь», — думается мне. «Сама виновата. Ворвалась к Рябининым с выпученными глазами и перекошенным лицом, словно за мной гнался маньяк. Требовала комбинезон, который Богдан подарил Олесе прошлой зимой, когда супруги ездили кататься на лыжах». «Люба, ты как хочешь, а я пирожков с картошкой вам в дорогу собрал». Старик снимает заснеженные валенки. «Тебе и твоему кавалеру загадочному», – кряхтит дед Никита, суетливо посматривая в окно. «Пропустить машину кавалера будет непростительным упущением». Алиска смущенно топчется в прихожей, чувствуя вину за хвостик в лице Никиты Сергеевича. «Ну что, Костян, давай, что ли, по рюмашке пропустим, пока Люба не собирается?» Никита Сергеевич потирает руки в предвкушении угощения. Папина вишневая наливка с давних пор пользуется у местных мужиков спросом. Дед всучивает мне контейнер с теплыми пирожками и, покряхтывая, ступает на кухню. Папа семенит за ним следом, шаркая тапочками по полу. Чувствуя мою растерянность и неловкость, Лисенок хватает меня за локоть и тянет в комнату. «Любаша, ты не обиделась, что я деда Никиту привела?» «Разволновался старик. Жизнь у них теперь спокойная и неинтересная, остается только за нашими молодыми страстями наблюдать». Алиса заправляет темную прядь за ухо и садится на диван. «Нет, конечно, ты что? Спасибо за костюм». Алиса достает из пакета новенькие утепленные штаны ярко-красного цвета и красную куртку с цветочным принтом и густой лисьей опушкой на капюшоне. «И вот еще!» – протягивает красную пушистую шапку, шарф и варежки в тон. «Хотел на Новый год подарить, но раз такое дело...» «Спасибо, Лисен! Хочу, чтобы ты у меня была там самой красивой». Алиса улыбается и крепко прижимает меня к груди. «Любаша, я так счастлива за тебя. Ты не представляешь, какой Боголюбов хотел потерянный и несчастный. Богдан говорил, что никогда его таким не видел». «Я боюсь, Алис». Голос дрожит, как электрические провода на ветру. «И не верю. Боюсь поверить, взлететь в небо, а потом камнем упасть на скалы и разбиться». «Зачем ты так? Разве можно сразу думать о плохом? Давай-ка я тебе волосы лучше расчешу». После душа волосы подсохли и струятся по спине в своем первобытном буйстве, густые, пышные, слегка завивающиеся на концах. Что бы там ни думал Боголюбов, ехать в горы с макияжем я не собираюсь. И красоваться перед ним тоже. Входная дверь протяжно стонет, впуская порцию свежего воздуха. Неужели мир решится зайти в мой дом? Знакомство с родителями – это нечто интимное, ведь так? Вскакиваю, как горная козочка, чтобы поскорее удовлетворить любопытство. Так и есть. Боголюбов. Красивый, румяный и с мороза, вихрастый. Мир никогда не видел меня такой, растрепанной домашней розовощекой, уютной. Я читаю толстую книгу за день, привет курсом скорочтения, складываю в уме четырехзначные числа, пеку пирожки и с легкостью могу затопить баню, но владеть собой у меня не получается. Замираю на месте, пойманная в силки его прямого, направленного на меня взгляда, как маленькая глупая птичка. Он скользит по шелку длинных волос, обласкивая плечи, шею, прикипает взглядом к губам. В голове вспыхивает воспоминание о наших поцелуях. Яркое, беспокойное, томительно сладкое. Мысли возвращаются в придуманный мной мир, в котором Боголюбову нужна только я. Всегда буду нужна. «Привет, рыжик!» – хрипловато произносит он. Хочется верить, что его дыхание сбивается, а сердце пропускает пару глухих ударов, потому что я почти не дышу. Но прежде чем я успеваю ответить, из дверного проема выглядывает макушка папы Кости и доносится его беспокойный голос. «А вот и гость пожаловал!» «Здравствуйте, я Мирослав!» Парень протягивает руку моему застывшему от удивления папе. «Да». Тоже рыжий, как и я. И что? «Константин Алексеевич», прочистив горло, отвечает папа. «Я хотел поблагодарить вас за помощь, Любаша рассказала». «Ах, вот кто у нас кавалер!» Дед Никита, замешкавшийся на кухне, шустро выскакивает в прихожую, позабыв о хромоте. «Здорово, мир и труд и май! Давно не виделись. Редко к другу стал заезжать. Нехорошо». «Дедушка!» – шипит лисенок. «Мир, проходи на кухню, пока Люба оденется». Подруга спешит разрядить обстановку. «Выходит, вы знакомы?» Папа переводит взгляд с Никиты Сергеевича на Боголюбова. «Спасибо вам, Мирослав!» – папуля сухо жмет руку Боголюбову. «Это что-то новенькое, потому что папа с легкостью может занять первое место в конкурсе обнимашек». «Пожалуйста!» – не менее официально отвечает Мир. «Дед Никита, рад вас видеть. Выглядите бодрым и веселым. Очевидно, вам на пользу жить с молодыми». А это бросает старику, застывшему в проеме по стойке смирно. Никита Сергеевич довольно улыбается и почесывает лысину. Лисенок строит Миру рожицу, принимая его шпильку про проживание с молодыми. Утепленные брюки меня ужасно полнят. Я торопливо заплетаю волосы в косу, надеваю куртку, обуваю сапожки с мембраны, припасенные для особых случаев, и возвращаюсь в прихожую. На меня разом устремляются три пары любопытных глаз. Угадав мое смущение, Боголюбов поднимается и забирает из напряженных рук спортивную сумку. «Я не обижу вашу дочь», – произносит он твердо, смотря папе Косте в глаза.